Часть вторая. Следователь. Глава первая. У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока. Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить, и, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глазки его были по-прежнему невыразительны и пусты, только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал к низу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык. — Ну, — сказал Андрей. — Не знаю, — хрипло ответил Копчик. — Не помню ничего такого. — Сволочь, — подумал Андрей, — животное. — Как же это у вас получается? — сказал он. — Бакалею в шерстяном переулке обслуживали. — Когда обслуживали, помните. С кем обслуживали, помните. — Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем, тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. — А ведь это ваше последнее дело, Блок. — Не могу знать, господин следователь, — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было. Гофштаттер-то вас опознал. Я очень извиняюсь, господин следователь, теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония. Но ведь господин Гофштаттер Тавос, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно, картошечки там купить, лучку. Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо. Знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот надо же... — Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально. Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала. Это было. Зажал меня однажды в кладовке у них, еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве. От нее все мужики в околотке по углам прячутся. Копчик снова облизнулся. Главное, говорит мне, заходи, говорит, в кладовую сам, говорит, капусту выбирай. Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с 24 на 25. Подробно, начиная с момента выключения солнца. Копчик возвел глаза к потолку. Значит так, начал он. Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу трикотажного и второй, играл в карты.

Здесь у него болит, и здесь у него болит, и вот здесь у него болит. Повторяя эти слова на разные лады, Фрид сделал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело. — Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг. Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц, раскрытой ладонью с глухим стуком, ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину. — Встать! — снова заревел Фриц. Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью. Глаза выкатились, обезумели, он обильно потел. Андрей, годливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит-грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества. — По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. — Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер, старший следователь Фридрих Гейгер. Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока. «Можешь жаловаться. Мое нынешнее начальство ты знаешь. А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом Гестапо. А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?» Зазвонил телефон. Андрей снял трубку. «Следователь Воронин слушает», — сказал он сквозь зубы. «Мартинелли», — отозвался глуховатый с одышкой голос. «Зайдите ко мне, Воронин, немедленно». Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета подальше от обезумевших глаз копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он? Гестапо, Гиммлер? «Меня шеф к себе вызывает», — сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме. «Желаю удачи», — отозвался Фриц, не оборачиваясь. — Я здесь побуду, не беспокойся. Андрей, все убыстряя шаги, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина. На длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких последнего набора следователей непрерывно дымя папиросами азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа. Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело с присвистом дышал через рот и смотрел на Андрея из-под лобья. — Сядьте! — проворчал он. Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. — 11:00 уже, — подумал он, — сколько же времени я потратил на этого мерзавца. — Сколько у вас дел? — спросил шеф. — 8. — Сколько намерены закончить к концу квартала? — 1. «Плохо». Андрей промолчал. «Плохо работаете, Воронин. Плохо!» — сипло сказал шеф. Его мучила одышка. «Я знаю», — сказал Андрей покорно. «Никак не могу войти в колею». «А пора бы!» Шеф повысил голос до свистящего шипения. «Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться. Посмотрите, например, как работает ваш приятель. Я имею в виду Фридриха. У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл 11 дел». «Я так не умею», — угрюмо сказал Андрей. «Учиться? Надо учиться. Все мы учимся. Фридрих тоже... Не с юридических курсов сюда пришел, а работает. И неплохо работает. Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора. Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о здании?» «Никак не продвигается», — сказал Андрей. «Это же не дело, это... Так, чушь, мистика какая-то». «Почему же мистика, раз есть свидетельские показания, раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин». «Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах», — угрюмо сказал Андрей. Шеф с натугой, с посвистом покашлял. «Шевелить мозгами надо, Воронин», — просипел он. «Слухи, легенды, да. Мистическая оболочка, да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное, куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?» Андрей собрался с духом и сказал: «Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами». «А я предпочитаю разводить помидоры», — сказал шеф. «Обожаю помидоры. А здесь их почему-то не достать ни за какие деньги. Вы на службе, Воронин. И никого не интересует, что вы там предпочитаете. Вам поручено дело о здании. Извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дело о здании вам бы не поручил, а при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь. Потому что прибыли сюда не для себя, а для эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается». Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись. «Мы боремся с гангстерами, с ракетирами, с хулиганами. Это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется антигород. Слыхали?» «Нет, не слыхали, и правильно, не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал, служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько, неизвестно. А им о нас все известно. Возможно, нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему городу, конец эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин?» вижу, понятно. Далее. Здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас, живут люди, прибывшие сюда не ради эксперимента. По другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример — ваш хороший знакомый, некий Кацман. Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил: «Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями. Но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно». Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо. «Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи здания дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все, все до одного и выше головы. Так что форсируйте дело о здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в 16:00 явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите». Андрей поднялся. «Да, совет. Советую вам обратить внимание на дело о падающих звездах. Настоятельно. Может быть, связь. Это дело ведет сейчас Чачева. Зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь». Андрей неловко поклонился и направился к выходу. «Еще одно!» — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. «Имейте в виду, делом о здании специально интересуется главный прокурор. Специально! Так что кроме вас этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями, или наоборот. Идите, Воронин». Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации. Изи Кацман, болтун-трепло, язык нехороший, ядовитый циник, и в то же время никуда не денешься, бессребреник, добряк, совершенно до глупости бескорыстный и даже житейски беспомощный. И дело о здании. И антигород. Черт. Ладно, разберемся. Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа. — Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея. Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет. — Слушай, а этот где? — В яме, — ответил Фриц пренебрежительно. — Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, еще двоих назвал, о ком мы не знали, но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе... — он перебросил с места на место несколько папок. — Протокол я подшил, сам найдешь, завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится. Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью. Он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов, и Фриц спокойно отошел. — Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц. — Все не можешь опомниться от клестира? — Ничего, дружище, клестир — начальника, именин и сердце для подчиненного. — Слушай-ка, — сказал Андрей, — зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо? Что это за новости в следственной практике? — Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь. — Это, дружище, действует как выстрел. Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. — Я удивляюсь, почему ты до этого не допер? — Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в ЧК или в ГПУ, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал. — Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь. Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь. Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень, Фриц, и хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью? И в самом же деле их там на Западе запугали полуподвалами ЧК до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот копчик, все средства хороши. Но вопросы есть? — спросил Фриц. — Нет? Тогда я пошел. Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола. — Да, — спохватился Андрей. — Слушай, а ты дело о здании случайно не забрал, ты его оставь. — Дело о здании? — Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о здании ты уж сам как-нибудь. — Угу, — сказал Андрей с угрюмой решительностью, — сам. — Между прочим, — вспомнил он, — что это за дело о падающих звездах? Название знакомое, а в чем там суть? Что это за звезды такие, не помню. Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея. — Есть такое дело, — произнес он. — Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга. — Нет, — со вздохом сказал Андрей. — Никто мне его не поручал, просто шеф рекомендовал ознакомиться. — Это серия каких-то ритуальных убийств или нет? Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со стены с большой высоты. — То есть как это со стены? — удивился Андрей. — Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая. И зачем у нее и верха-то не видно? — В том-то все и дело. Сначала была идея, что там наверху тоже есть город вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего берега. Ну, как у нас можно сбросить в пропасть? Но потом раза два удалось опознать трупы. Оказалось, наши местные жители. Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы пытались выбраться из города наверх. Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора. — Спасибо. — Счастливо, — сказал Андрей, и Фриц ушел. Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о здании, в сейф, и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился. «Халло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халло!» Рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводившей жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой. «Вставай, вставай, Катя, корабли стоять!» Два корабля синих, один голубой. Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью «шлюха паршивая, неисправимая» и раскрыл папку. Дело о здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенсен, 43 лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся. В хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25 лет, полицейский, ночью исчез с поста на углу Главной и Алмазного, найдена его портупея, и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55 лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, всего более 40 исчезновений. Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63 лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса, вошел в трехэтажное красного кирпича здание на углу второй правой и серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32 лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на третьей левой улице неподалеку от костела. Давид Мкрчан рассказал, как встретил в глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рея Додда, 41 года, осенизатор. Они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рейдот сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через 5 минут не выйду, ты иди, значит, я задержался». Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртычан ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой. Что же касается Рея Додда, то он исчез бесследно и навсегда. Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие, что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения. По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях, зловещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая с иголочки легенда о страшном красном здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажа. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст. Там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари, но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву. Под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием. Неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки, жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья. Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели здания. Пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков. Добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками. Смущало то обстоятельство, что красное здание ни разу не видели при солнечном свете. Смущало, что не менее половины свидетелей видели здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения. Смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании. Особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего. Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле. Конечно, пропасть в городе было не мудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы таким образом оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов. Кенси однажды высказал совершенно здравое предположение, что красное здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом эксперимента, а поэтому искать ему объяснение не имеет смысла. Эксперимент есть эксперимент. В конце концов, Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было не в проворот, дело о здании насчитывало уже более 1000 листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание. Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако,

Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась. — Ну ладно, — проговорил он со вздохом, раскрыл дело о здании, перелистал огромную кипу протоколов донесения отношений экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари, 43 лет, саксофонист второго городского театра, разведен, и еще раз пробежал глазами. — Ладно, — повторил он. Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад. — Пожалуйста, пожалуйста, — сказал Саари с готовностью, наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто. — Вы показали, что ваша знакомая Элла Стрэмберг на ваших глазах вошла в 23:40 8 сентября нынешнего года в так называемое «красное здание», имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер 115 и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание? — Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты, точной даты я уже не помню. Все-таки месяц с лишним прошел. — Это неважно, — сказал Андрей. — Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает. Теперь у меня к вам просьба. Опишите снова и поподробнее это самое так называемое «красное здание». Саари склонил голову на бок и задумался. — Значит, таким образом, — сказал он, — 3 этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете меня. Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены. Он опять немного подумал. Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну и вход. Каменные ступени, 2 или 3. Тяжелая такая дверь, медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя. Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер, словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века. — Так, — сказал Андрей, — а скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев? — В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко отсюда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней, ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала, ну, пора расставаться, поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет. — Понятно, — сказал Андрей. — На вечеринке вы, вероятно, пили... Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям. — Нет, господин следователь, — сказал он, — ни капли. Пить мне нельзя, врачи не рекомендуют. Андрей сочувственно покивал. — А вы не помните, случайно, были у этого здания печные трубы? — Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы... стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и 3 довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением. Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста. — В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб,

Наконец, как известно следствию, Элла Стрэмберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств. Прошу прочесть и подписать протокол. Эйнес Аари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал: «Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что, давая показания...» Голос у него сорвался, и он снова глотнул. «Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать. Я мог бы вообще не участвовать в розыске. Никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу». «Это ваше заявление, — сказал Андрей равнодушным голосом, — уже фактически содержится в протоколе. Если вы невиновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас перепроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишите, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о красном здании. Безразлично, до исчезновения Эллы Стрэмберг или после. Самым подробным образом, кто, имя, адрес, когда, точная дата, время суток, при каких обстоятельствах, где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?» Эйнес Аари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал: «Я уверен, что все подробности о красном здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить, кто снабдил вас этими подробностями, кто, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью». Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Завравшийся Эйнес Аари был ущучен по всем правилам науки. Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова, 62 лет, вязание на дому вдова, представляла собой, по крайней мере, по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется, была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами. «Следствию стало известно, госпожа Гусакова, — начал Андрей, — что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишиком, который якобы попал в так называемое «красное здание», претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?» Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязания: «Был такое. Рассказывал я и не раз. Только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать. У меня вроде бы знакомых среди судейских нет». «Должен вам сообщить, — доверительно сказал Андрей, — что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого красного здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал». Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязание на колени и задумчиво смотрела в сторону. «Кто же это мог сообщить?» — проговорила она. «У Лизы все свои, разве что Кармен где-нибудь натрепалась после, болтливая старуха. У Фриды...» — она покачала головой. «Нет, не может быть, чтобы у Фриды. Вот к Любе ходит один противный такой старикашка, глазки у него так и бегают, и вечно он пьет за Любин счет. Вот уж не ожидала. И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем. При немцах сидели рот на замке после 48-го. Опять помалкивай да посматривай. Только немножко рот открыли золотой весной. На тебе, русские на танках прибыли. Опять заткнись, опять помалкивай. Сюда подались, и тут, значит, та же картина». — Позвольте, пани Гусакова, — прервал ее Андрей, — вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который... — голубчик, какие уж тут помощники. Полиция есть полиция. — Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу. «Мы ищем банду преступников. Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу». «Да вы что, голубчик, — сказала старуха, — вы что, верите в это самое красное здание?» «А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив. Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор. «Да, срочно, срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась. «Простите, нас отвлекли», — сказал Андрей. «Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это красное здание». Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом. Ну, какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх, оказываешься в подвале. Конечно, в здешних местах все может случиться. Эксперимент есть эксперимент, но это уж все-таки слишком. Нет, не верю. За кого это вы меня принимаете, чтобы я в такие басни верила? Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место, да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные. — Позвольте, пани Гусакова, — сказал Андрей, — а зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете? А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам вроде нас. — Так вы это что, сами выдумали? Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку. — Андрюшоночек, — произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы. — Я их всех выперла. Ты чего не идешь? — Извини, — сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. — Я сейчас очень занят, я тебе... — А я не желаю, — заявила Сельма. — Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьяненькая, голенькая... «Мне холодно». «Сельма», — понизив голос, сказал Андрей в самую трубку, — «не валяй дурака, я очень занят». «Все равно ты такой девочки не найдешь в этом нужнике. Я вот тут свернулась калачиком, совсем-совсем голенькая». «Я приеду через полчаса», — проговорил Андрей торопливо. «Дурачок». «Через полчаса я спать уже буду. Кто же через полчаса приезжает?» — Ну, ладно, Сельма, ну пока, — сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета. — Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так, небось, грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся. — Ну так, — сказал он. — Угу. — Значит, рассказывали вы просто так, от скуки. Он вспомнил, наконец, свой последний вопрос. — Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком? Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал. — Прошу прощения, господин следователь. Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить... Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обеими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело. — Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире кругом марш? Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него соднило от дикого рева. Он из-под лобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда, знай себе, вязала, как ни в чем не бывало. — Прошу прощения, — пробурчал он. — Ничего, молодой человек, — успокоила его Матильда, — я на вас не в обиде. Так вот, вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать? Надо же, лестница идешь вверх, а попадаешь вниз. Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала. — А кто именно вам рассказал? Старуха, не переставая вязать, покачала головой. — Вот это уж я и не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишка этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь. — А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб. — Месяца два назад, наверное, а может, и три. — Да, испортил я допрос, — думал Андрей с горечью, — испортил я к чертям собачьим допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана дежурного. Нет, я этого так не оставлю. Я его дубину стаиросовую припеку, он у меня попляшет, он у меня побегает за психами по утреннему холодку. — Ну, ладно, со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть. — А вы уверены, пани Гусакова, — приступил он снова, — что так уж совсем не помните имени той женщины? — Не помню, голубчик, совсем не помню, — весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами. — А может быть, подруги ваши помнят? Движение спиц несколько замедлилось. — Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей. — Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше. Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула. — Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать, а подружки ваши его помнят, значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.